Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. «Бабье царство». Читает Юлия Рудберг. Шестая серия. «Замуж хотите? Что ж, и это можно, согласился Лысевич. Вам все нужно испытать. И замужество, и ревность, и сладость первой измены, и даже детей. Но торопитесь жить, торопитесь, милые. Время уходит, не ждет». «Вот возьму и выйду замуж», — сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо. «Выйду самым обыкновенным, самым пошлым образом и буду сиять от счастья. И можете себе представить, выйду за простого рабочего человека, за какого-нибудь механика или чертежника. И это не дурно. Герцогиня Джессиана полюбила Гуинплена, и это ей позволяется, потому что она герцогиня. Вам тоже все позволяется, потому что вы необыкновенные. Если, милые, захотите любить негра или арапа, то не стесняйтесь, выписывайте себе негра. Ни в чем себе не отказывайте. Вы должны быть так же смелы, как ваши желания. Не отставайте от них». «Неужели меня так трудно понять?» — спросила она Кинна с изумлением. И глаза ее заблестели от слез. «Поймите же, у меня на руках громадное дело. 2000 рабочих, за которых я должна ответить перед Богом. Люди, которые работают на меня, слепнут и глохнут. Мне страшно жить, страшно. Я страдаю, а вы имеете жестокость говорить мне о каких-то неграх и... И улыбаетесь». Анакин ударил кулаком по столу. «Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же праздного, неумелого человека, как я, было бы просто преступлением. Я не могу больше так жить», — сказала она горячо. «Не могу». «Как она хороша!» – проговорил Лысевич, восхищаясь ею. «Бог мой, как она хороша! Ну что же вы сердитесь, милая? Пусть я не прав, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которые я, впрочем, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себе в жизненной радости, то рабочим станет от этого легче? Ничуть! Нет! Разврат, разврат!» – сказал он решительно. «Вам необходимо, вы обязаны быть развратны. Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте». Анна Кинна была рада, что высказалась и повеселела. Ей нравилось, что она так хорошо говорила и так честно и красиво мыслит. И она была уже уверена, что если бы, например, Пименов полюбил ее, то она пошла бы за него с удовольствием. Мишенька стал наливать шампанское. «Вы меня злите, Виктор Николаевич», — сказала она, чокаясь с адвокатом. «Мне досадно, что вы даете советы, а сами совсем не знаете жизни. По-вашему, если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди, необыкновенные люди. Ваш батюшка и дядюшка... Я их знал и уважал», — проговорил с расстановкой Крылин, который сидел, вытянувшись как истукан, и все время не переставая ел. «Были люди значительного ума и высоких душевных качеств». «Ладно, знаем эти качества», — пробормотал адвокат и попросил позволения закурить. Когда закончился обед, Крылина увели отдыхать. Лысевич докурил сигару и, покачиваясь от сытости, пошел за Анной Акинной в ее кабинет. Укромные уголки с фотографиями, веерами на стенах и с неизбежным розовым или голубым фонарем среди потолка он не любил, как выражение вялого, неоригинального характера. К тому же воспоминания о некоторых его романах, которых он теперь стыдился, были у него связаны с этим фонарем. Кабинет же Анны Акинны с голыми стенами и безвкусной мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидеть на турецком диване и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидела на ковре перед камином и, охватив колени руками, глядела на огонь и о чем-то думала. И в это время ему казалось, что в ней играет мужицкая староверская кровь. Всякий раз после обеда, когда подавали кофе и ликеры, он оживлялся и рассказывал ей разные литературные новости. Говорил он витиевато, вдохновенно, сам увлекался своим рассказом, а она слушала его и всякий раз думала, что за такое удовольствие можно заплатить не 12 тысяч, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось в нем. Случалось, что он рассказывал ей содержание повестей и даже романов, и тогда 2 или 3 часа проходили незаметно, как минуты. Теперь он начал как-то кисло, расслабленным голосом и закрывши глаза. «Я, милая, давно уж ничего не читал», — сказал он, когда она попросила его рассказать что-нибудь. «Впрочем, иногда читаю Жюля Верна». «А я думала, что вы расскажете мне что-нибудь новенькое». «Новенькое?» — сонно пробормотал Лысевич и еще глубже забился в угол дивана. «Вся новенькая литература, милая моя, для нас с вами не подходит. Конечно, она должна быть такой, какова она есть, и не признавать ее значило бы не признавать естественного порядка вещей. И я признаю ее, но...» Лысевич, казалось, уснул, но через минуту опять послышался его голос. «Вся новенькая литература на манер осеннего ветра в трубе. Стонет и воет. Ах, несчастный! Ах, жизнь твою можно уподобить тюрьме! Ах, как тебе в тюрьме темно и сыро! Ах, ты непременно погибнешь, и нет тебе спасения! Это прекрасно, но я предпочел бы литературу, которая учит, как бежать из тюрьмы. Из всех современных писателей я почитываю, впрочем, иногда одного Мопассана». Лысевич открыл глаза. «Хороший писатель. Превосходный писатель». Лысевич задвигался на диване. «Удивительный художник. Страшный, чудовищный, сверхъестественный художник». Лысевич встал с дивана и поднял кверху правую руку. «Мопассан!» — сказал он в восторге. «Милая, читайте Мопассана. Одна страница его даст вам больше, чем все богатства земли. Что ни строка, то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие движения души сменяются сильными, бурными ощущениями. Ваша душа точно под давлением 40 тысяч атмосфер обращается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества, неопределенного розового цвета, который, как мне кажется, если бы можно было положить его на язык, дало бы терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство переходов, мотивов, мелодий! Вы покоитесь на ландышах и розах, и вдруг мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль, неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдает вас горячим паром, и оглушает свистом. Читайте, читайте Мопассана, милая, я этого требую!» Лысевич замахал руками и в сильном волнении прошелся из угла в угол. «Нет, это невозможно!» — проговорил он, как бы в отчаянии. «Последняя его вещь истомила меня, опьянила, но я боюсь, что вы останетесь к ней равнодушны. Чтобы она увлекла вас, надо ее смаковать, медленно выжимать сок из каждой строчки, пить, надо ее пить!» После длинного вступления, в котором было много таких слов, как демоническое сладострастие, сеть из тончайших нервов, самум, кристалл и тому подобное, он наконец стал рассказывать содержание романа. Рассказывал он уже не так вычурно, но очень подробно, приводя наизусть целые описания и разговоры. Действующие лица романа восхищали его, и, характеризуя их, он становился в позы, менял выражение лица и голос, как настоящий актер. От восторга он хохотал то басом, то очень тонким голоском, всплескивал руками или хватал себя за голову с таким выражением, как будто она собиралась у него лопнуть. Анна Кинна слушала с восхищением, хотя уже читала этот роман. И в передаче «Адвоката» он казался ей во много раз красивее и сложнее, чем в книжке. Он обращал ее внимание на разные тонкости и подчеркивал счастливые выражения и глубокие мысли. Но она видела только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, как будто была действующим лицом романа. У нее поднимало дух, и она сама, тоже хохоча и всплескивая руками, думала о том, что так жить нельзя, что нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно. Она вспоминала свои слова и мысли за обедом и гордилась ими. И когда в воображении вдруг вырастал Пименов, то ей было весело и хотелось, чтобы он полюбил ее. кончивши рассказывать, Лысевич, изнеможенный, сел на диван. «Какая вы славная! Какая хорошая!» — начал он немного погодя слабым голосом, точно больной. «Я, милая, счастлив около вас, но все-таки зачем мне 42 года, а не 30? Мои и ваши вкусы не совпадают. Вы должны быть развратны, а я давно уже пережил этот фазис и хочу любви тончайшей, нематериальной, как солнечный луч, то есть с точки зрения женщины ваших лет я уже ни к черту не годен». Он, по его словам, любил Тургенева, певца девственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы. Но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной жизни. Теперь он уверял себя, что Анну Акимовну он любит платонически, идеально, хотя сам не знал, что это значит. Но ему было хорошо, уютно, тепло. Анна Акимовна казалась очаровательную, оригинальную, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем этой обстановкой, и есть именно то самое, что называется платонической любовью. Он припал щекой к ее руке и сказал тоном, каким обыкновенно ласкают маленьких детей: «Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали?» «Как? Когда?» «Я к празднику не получил от вас наградных». Раньше Анне Акимовне ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату к праздникам посылались наградные. И теперь она находилась в затруднении. Сколько ему дать? А дать было нужно, так как он ждал, хотя смотрел на нее глазами полными любви. «Должно быть, Назарыч забыл», — сказала она. «Но это не поздно поправить». Вдруг она вспомнила про вчерашние 1500, которые лежали у нее теперь в спальне, в туалетном столике. И когда она принесла эти несимпатичные деньги и подала их адвокату, и он с ленивой грацией сунул их в боковой карман, то все это произошло как-то мило и естественно. Неожиданное напоминание о наградных, и эти 1500 были к лицу адвокату. «Мерси», — сказал он и поцеловал ей палец. Вы слушали шестую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Бабье царство».